все, кажется, в курсе, кто каких докторов посещает, и каждый не прочь потеоретизировать, в чем же состоит причина таких визитов. Как правило, называют гомосексуальные наклонности. Конечно, я мог бы поехать в Нью-Йорк, но все, кто туда ездил, кажется, посещали психоаналитика-фрейдиста, и то, что с ними происходило потом, не очень меня впечатляло. Конечно, может быть, фрейдизм и не виноват, потому что, как я уже говорил, эти люди искали себе опору, и полагаю, что и сам Фрейд не смог бы им помочь. «Пустой мешок не стоит», — частенько говаривал мой дедушка. О последователях Юнга я знал, пожалуй, лишь то, что фрейдисты их не любят, а один мой знакомый, ходивший к психоаналитику-фрейдисту, однажды съязвил по поводу тех, кто ездит в Цюрих с целью слушать сердцем мистических немцев проповедь в приемные дни. Но из чувства противоречия, зачастую одолевающего меня, когда приходится выбирать из двух зол, я решил попытать счастье в Цюрихе. У юнгианцев были две отрицательные рекомендации. Их ненавидели фрейдисты, и Цюрих находился далеко от Торонто. Глава третья. Я был поражен, когда узнал, что доктор И. фон Галлер — женщина. Ничего не имею против женщин. Просто мне и в голову не приходило, что о сугубо личных проблемах, которые заставили меня отправиться из Торонто в Цюрих, надо будет говорить с женщиной. Во время обследования двое из врачей, с которыми я столкнулся, были женщинами, и это не вызывало у меня протеста. Они имели такое же право копаться в моих потрохах, как и любой мужчина. Но вот копаться в мозгах? Тут дело обстояло иначе. Поймет ли, способна ли понять женщина, что со мной? Широко распространено мнение, будто женщины — существа очень проницательные. Мой опыт общения с ними, в какой бы роли они ни выступали, клиента, свидетеля или противной стороны, навсегда избавил меня от подобных заблуждений. Некоторые женщины и в самом деле проницательны, но я не сталкивался ни с чем таким, что убедило бы меня, будто в целом женский род проницательнее мужского. Я полагал, что мой случай требует деликатного отношения. Обладала ли доктор И. фон Галлер необходимыми для этого качествами? Я никогда не слышал о женщинах-психиатрах, разве что детской специализации. Мои же неприятности были отнюдь не детскими. Но, тем не менее, мы оказались друг перед другом и, к тому же, в обстановке, ассоциировавшейся скорее со светским визитом, нежели с посещением врача. Кабинет ее напоминал гостиную, причем стулья были расставлены так непрофессионально, что я сидел в тени, тогда как свет из окна падал на ее лицо. Кушетки и вовсе не было. Доктор фон Галлер выглядела моложе меня. Лет ей было, наверное, около 38, поскольку, хотя лицо у нее и было молодым, в волосах виднелись седые пряди. Тонкое лицо с крупными, но не грубыми чертами. Великолепный нос, орлиный. Если бы кто-то пожелал сделать ей комплимент, и чуть крючковатый, если бы такого желания не возникло. Широкий рот и превосходные зубы, белые. Но не по-американски белые. Красивые глаза, карие, в тон волосам. Приятный низкий голос и хорошее, но не идеальное владение разговорным английским. Небольшой акцент. Одета она была ничем не примечательна. Не модно, но и не безвкусно. Каролина называет такой стиль классическим. В целом она производила впечатление человека, который вызывает доверие. И, с другой стороны, я и сам такой. Мне прекрасно известны все профессиональные хитрости, которыми достигается это впечатление. Побольше помалкивай, пусть клиент сам говорит. Не высказывай никаких предположений, пусть клиент облегчит свою душу, наблюдай за клиентом, пусть проявит свои слабые стороны. Все это было ей известно. Но и мне тоже. В результате разговор наш поначалу не клеился. Значит, это убийство вашего отца подтолкнуло вас приехать? А что, повод недостаточный? Смерть отца — это критический момент жизни каждого мужчины, но обычно он успевает психологически приготовиться к этому. Отец стареет, его жажда жить ослабевает, он явно готовится к смерти. Насильственная смерть — это всегда сильное потрясение. Но все же вы понимали, что рано или поздно ваш отец умрет? Вероятно, понимал. Не помню, чтобы я об этом думал. Сколько ему было? 70. Вряд ли это можно назвать преждевременной кончиной. Возраст псалмопевца. Но это было убийство. Кто же его убил? Не знаю. Никто не знает. Его прямо в машине сбросили с причала в Торонской гавани. Или он сам съехал. Он так крепко вцепился в баранку, что его руки с трудом оторвали от нее, когда автомобиль вытащили из воды. Глаза его были широко раскрыты, а во рту был камень. Камень? Да, вот этот камень.